Русские оказывали геройское сопротивление. Солдат приходилось и просьбами, и прямо угрозами отводить в тыл. Они не желали исполнять приказов об отступлении. Героической русской обороне я посвятил особое исследование «Нашествие Наполеона на Россию». Сочинение «Москва, 1959 год», том 7. После кровавого дня наступила ночь. Бомбардировка города по приказу Наполеона продолжалась. И вдруг раздались среди ночи один за другим страшные взрывы, потрясшие землю. Начавшийся пожар распространился на весь город. Это русские взрывали пороховые склады и зажигали город. Барклай дал приказ об отступлении. На рассвете французские разведчики донесли, что город оставлен войсками, и Даву без боя вошел в Смоленск. Трупы людей и лошадей валялись по всем улицам. Стоны и вопли тысяч раненых оглашали город. Они были брошены на произвол судьбы. Часть города еще пылала. Наполеон медленно проезжал со свитой по улицам Смоленска, вглядываясь в окружающее, делая распоряжения о тушении пожаров, об уборке начавших разлагаться трупов и громко стонавших раненых, о подсчете найденных припасов. Наблюдатели передают, что он был угрюм и не разговаривал со свитой. Войдя после этой верховой прогулки по городу в дом, где ему была наскоро приготовлена квартира, император бросил свою саблю на стол и сказал: «Кампания 1812 года окончена». Но от мысли остановиться в Смоленске, прочно устроить тыл в Польше, Литве, Белоруссии, подтянуть подкрепление из Европы и возобновить движение на Москву или на Петербург весной 1813 года, от идеи разделить русскую войну на два похода, пришлось отказаться там же, в Смоленске. После Смоленского сражения Наполеон, пораженный количеством потерь своей армии и упорством сопротивления русских войск, долго размышлял над тем, стоит ли зимовать в Смоленске и возобновлять поход на Москву на будущий год. Об этом пишут в воспоминаниях находившиеся при императоре Каленкур и Сегюр. После почти шестидневного раздумья он решился продолжить наступление, ибо, как считает Троицкий, был уверен, что перед Москвой русские обязательно пойдут на генеральное сражение, в победоносном исходе которого для своей армии Наполеон не сомневался. Смотри Троицкий, Н.А., 1812. Великий год России, Москва, 1988 год, страница 119. Русские опять ускользнули. Наполеон не знал о тех трудностях, которые все в большей и большей степени возникали для Барклая при каждом его новом приказе об отступлении. Не знал о громких обвинениях русского главнокомандующего в измене, о смятении и растерянности русского двора. Он видел только одно — генеральной битвы нет как нет, нужно идти дальше, на восток, на Москву. А между тем, чем больше он углубляется на восток, тем труднее становится закончить эту борьбу миром, простым дипломатическим соглашением. О полной, подавляющей победе над Россией Наполеон в Смоленске уже не думал. Многое ему теперь представилось совсем в другом свете, чем за три месяца до того, когда он переходил через Неман. Дело было не только в том, что его армия наполовину уменьшилась вследствие необходимости обеспечить огромную коммуникационную линию и склады гарнизонами. От сражений мелких, частичных, но упорных и кровопролитных, от страшной жары, усталости и болезни. Он видел и другое. Русские солдаты сражались ничуть не хуже, чем под Дайлау. Русские генералы оказывались и помимо Багратиона вовсе не такими уж бездарными, как он склонен был думать, когда разговаривал с Балашовым в Вильне. Наполеон вообще очень верно оценивал способности людей, а вернее всего именно военные способности. И он не мог не признать, что, например, Раевский, Дохтуров, Тучков, Коновницын, Неверовский, Платов вели порученные им отдельные и очень трудные операции так, как не стыдно было бы вести любому из его лучших маршалов. Наконец, общий характер, который принимала война, давно уже начинал беспокоить его и окружающих. Русская армия, последовательно отступая, опустошала всю местность.